Анна изнутри. «Кто там?» Мален. «Я». «Анна, кто вы?» Мален. «Принцесса Ма... новая служанка». Анна, притворяя дверь. «Что вам здесь надо?» Мален. «Я от...» «Анна, не входите!» «Ну?» Мален. «Я от принца Геальмара». Анна. «Хорошо, хорошо. Она идет. Одна минута. Еще нет 8 часов. Оставьте нас». Мален. «Офицер сказал мне, что его нет». «Анна, кого нет?» Мален. «Принца Геальмара». «Анна, принца Геальмара нет?» Мален. «Он покинул замок». «Анна, куда он удалился?» Угляна изнутри. «Что случилось?» «Анна, принц покинул замок». Угляна через полуоткрытую дверь. «Что?» «Анна, принц покинул замок». Мален. «Да». Угляна. «Невозможно!» «Анна, куда он удалился?» «Мален, не знаю, кажется, в лес, и он велел сказать, что не придет на свидание». «Анна, кто вам это сказал?» «Мален, офицер». «Анна, какой офицер?» «Мален, имени его не знаю». «Анна, где он, этот офицер?» «Мален, он ушел вместе с принцем». «Анна, почему он сам не явился?» «Мален, я сказала, что вы хотите быть одни». «Анна, кто вас просил сказать это? Боже мой, что же случилось? Уходите!» Дверь затворяется, Мален уходит. Сцена 6. Роща в парке. Геальмар. Она велела мне ждать у фонтана. Хочу, наконец, ее видеть в присутствии вечера. Хочу видеть, не разбудит ли ночь в ней мысли. Есть ли в ее сердце немного тишины? Никогда я не видел эти осенние деревья более странными, чем в этот вечер. Никогда не видел эту рощу более темной, чем в этот вечер. При каком же свете увидим мы друг друга? Я не различаю собственных рук. Но что за огни вокруг меня? Или это совы со всего парка слетелись сюда? Прочь, прочь, на кладбище к мертвым! Бросает в них землей. Разве вас приглашают на брачную ночь? Вот теперь у меня руки могильщика. О, я часто не буду возвращаться сюда. Тише. Она идет? Или это ветер? О, как падают вокруг меня листья! Но вот там дерево, которое совершенно осыпается, и как облака над луной волнуются, о, не в добрый час пришел я сюда. Никогда я не видел эту рощу более страшной, чем в этот вечер. Никогда не видел больше предзнаменований, чем в этот вечер. Она здесь. Входит принцесса Мален. Мален. Где вы, принц? Геальмар здесь. Мален, где же я не вижу? Геальмар здесь, у фонтана. Мы свидимся при свете воды. Сегодня здесь очень страшно. Мален, да, я боюсь. А я нашла вас. Геальмар, почему вы дрожите? Мален, я не дрожу. Геальмар, я вас не вижу, идите сюда, здесь светлее. Откиньте немного голову к небу. Вы тоже странные сегодня. Как будто мои глаза только сегодня открылись. Как будто сердце мое только сегодня вечером открылось. Мне кажется, что вы в самом деле прекрасны. Вы удивительно прекрасны, Угляна. Мне кажется, что до сих пор я никогда не смотрел на вас. Мне кажется, что вы удивительно прекрасны. Что-то живет вокруг вас сегодня. Идемте, идемте к свету, идемте. Мален, еще не время. Геальмар, Угляна, Угляна, целует ее. В эту минуту вода в фонтане наклоняется под ветром и покрывает их брызгами. Мален, мне страшно. Геальмар, уйдемте дальше. Мален, здесь кто-то плачет. Геальмар, здесь кто-то плачет? Мален, мне страшно. Геальмар, Но разве вы не слышите, что это ветер? Мален. Что это за глаза на всех деревьях? Гиальмар, где же? О, это совы вернулись, я прогоню их. Бросает в них землей. Прочь, прочь. Мален. Одна из них не хочет улететь. Гиальмар, где она? Мален. На плакучей иве. Гиальмар, прочь. Мален. Она не удаляется. Гиальмар, прочь, прочь. Бросает в нее землей. Мален. О, вы бросили землей в меня. Гиальмар, я бросил вас землей? Да, она упала на меня. Гиальмар, о, бедная моя Углиана. Мален, мне страшно. Гиальмар, вам страшно со мной? Мален, там, между деревьями, мелькают огни.